Глава 28. Так, зверя еще никто не называл. Даже на какое-то время растерялся от неожиданности. Красавчик, и ему это точно не снится? Блин, да от этой очаровательной улыбки, обычного вроде поцелуя в щечку и нежных пальчиков, которые пробежались по виску со шрамом, реально сносит башню. Напрочь. Просто какой-то неописуемый взрыв адреналина, не иначе. Хочет собрать, сжимать и просто стать одним целым, отдавая всего себя взамен. Матвей сгреб Арину в охапку, подмял под себя, игнорируя ахи и охи девушки вкупе с заливистым смехом, и заглянул малышке в глаза, навис сверху, как скала. Не вырвется из его объятий, пусть даже не мечтает. «Доброе утро, красавица!» И тормоза отказали. Впился в податливый ротик, пухленькие губки и нежный язычок, который хотелось без конца и края пробовать на вкус. Еще ночью понимал, что ему мало, очень и очень мало Арины в его никчемной и какой-то унылой жизни, хоть наручниками приковывая ее к себе, чтобы рядом была. И ведь отвечает, не сопротивляется, а тоненькие пальчики заплетаются в коротких волосах парня, гладя голову. Прямо все рецепторы, отвечающие за несдержанность, обострились. Еще и член кровью налился, желая снова и снова входить в юное и слишком желанное тело, которое обещает райское блаженство. «Матвей, прекращай!» Арина первой прервала затянувшийся поцелуй, отворачивая голову в сторону, однако губы парня опустились наглым образом на шею. «Хочу тебя!» – шептал, продолжая прокладывать жаркую дорожку языком. Ниже и еще ниже. Плечико оголил и прикусил немного кожу, вызывая полустон из уст девушки. «Я на работу опоздаю», — хныкала Арина, пытаясь упереться кулачками в плечи парня. «А мне еще в больницу надо». «Зачем?» Зверь замер, оторвавшись от своего занятия. Заглянул ей в глаза, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Прямо сердце сжалось, пока малышка молчала. «Ты же вчера слышал, что у меня есть младшая сестра». Арина вроде как улыбнулась, только вышла немного печально. Ее органы опеки забрали в детдом, но мне разрешено навещать. Сейчас она в больнице. Пауза и очередной печальный вздох с воспалением легких. «Твою мать!» – прошептал Матвей, опуская слегка голову и закрывая глаза. «Мне надо к ней успеть до работы». Арина провела пальчиками по жесткой щетине парня. «Лекарство купить. Вчера зарплату получила. Но вечером обещаю», дотронулась губами до губ Матвея. «Вся твоя. Целиком и полностью». Зверь молчал. Сжимал челюсти до скрежета зубов и чуть ли не рычал от своей же несдержанности. Повел себя, как законченный эгоист. Хочется ему, видите ли, а на желание девушки плевать. Не привык Матвей думать еще о ком-то, кроме друзей. Женщины нужны были исключительно для снятия стресса или развлечения. Нахрена их желания, скажите на милость. Но только не сейчас, не с этой хрупкой и нежной девочкой. Ее желания как раз-таки зверя интересовали даже больше, чем его собственные. «Если сделаешь мне кофе...» Прохрипел, так как все нужные слова застряли в горле. «И подождешь 5 минут, пока я умоюсь, то отвезу тебя в больницу». Улыбнулся, по крайней мере, постарался, чтобы выглядело натурально. «И насчет твоей работы?» «Давай потом». Малышка скривилась, но взгляда не отвела. «Мне и самой она не очень нравится. Но пока другого варианта нет...» «Арина, я же просила. Потом». Оборвала, снова перебив. «Не готова сейчас обсуждать это с ним. И так уже свои проблемы на плечи парня переложила. Не хватало еще содержанкой стать. Это выше ее достоинства. Не сможет она так жить». Матвей видел это в глазах девушки, поэтому больше не давил. «Хорошо», – произнес на выдохе, перекатился на спину, пальцами протер глаза и соскочил с кровати, направляясь в душ. «Привык?» полуголым вышивать по своей скромной однокомнатной квартире. Не учел, что уже не один, а цепкий девичий взгляд изучал каждый сантиметр его тела, каждый шрам на спине, каждую мышцу, которая напрягалась при ходьбе. А зверю нравилось чувствовать ее взгляд. Улыбнулся, переступая через порог ванной. «Привыкай», – прошептал себе под нос, чтобы Арина не слышала. «Тебе скоро предстоит лицезреть мой полуголый зад каждый день». Он принял решение и от своего не отступился. Любое сопротивление со стороны Арины подавит своим авторитетом или хитростью. Тут уж как получится. Главное, что она нужна ему, а он ей. В глазах малышки прочитал. Не только для секса или предков бухих погонять. Во взгляде Арины было нечто большее, чем благодарность. Любовь, что ли? Правда, Матвей не верил в это. Симпатия, страсть. Но вот любовь... Разберемся. Продолжал ворчать себе под нос, стоя под холодными струями. Надо в себя прийти, не со стояком же ходить. И образ Арины хоть на время выбросить из головы, а то напряжение будет преследовать парня целый день. Но поговорить им все-таки стоит, желательно поскорее. Зверь выберет подходящий момент и обязательно сделает Арине предложение. Пока только переехать к нему, а там дальше жизнь покажет. Глаза горели, когда выходил из душа, прижал малышку к столу, снова вырывая у нее поцелуй. «Матвей, опоздаем!» Арина вырвалась из объятий, отвернулась, слыша за спиной стон парня. «И тебе, кстати, кто-то звонил». Нашел в комнате телефон. «Бес, твою мать! А этому еще что надо?»